сведения о преподобном Сильвестре Печерском, в ближних пещерах почивающем. Память 2-15 сентября. Житие преподобного Сильвестра Печерского остается почти неизвестным. Подвязался он в 12 столетии. Единственное дошедшее до нас свидетельство сообщает о нем, что он был игуменом Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве, и что он продолжил труд летописца преподобного Нестора. Представление около 1114 года. Память 27 октября, 9 ноября и 28 сентября, 11 октября. И написал 9 житий святых угодников печерских. В службе отцам печерским, почивающим в ближних пещерах, преподобный Сильвестр называется блаженным и обладающим чудесным даром прогонять бесовские прилоги. 9-я песнь канона. Преподобный Сильвестр погребен в ближних пещерах. Память его празднуется также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.